Юнхуа быстро сказала: «Шиин, помоги мне войти в мой авторский аккаунт и добавить объявление в конце главы о том, что я плохо себя чувствую, поэтому прекращаю обновление на неделю». «На неделю? Это слишком мало, тебе нужно больше отдыхать», — предложила Шэнь Шиин. «Читатели устанут от долгого ожидания, так что как насчет? 10 дней? Только 10 дней. Я в полном порядке. Через 10 дней я смогу немного обновить информацию», — ответила Юнхуа. Шэнь Шиин только кивнула головой. В настоящее время, в комнате рядом с палатой, глядя на монитор наблюдения на компьютере, Бао Си Цин прямо сказал Чу Юю: «Позови Шэнь Шиин». Чу Юй поспешно кивнул. Вскоре после этого Шэнь Шиин вызвали, и она вышла из палаты. «Напиши в объявлении, что роман временно перестанет обновляться, дата возвращения неизвестна, все зависит от состояния ее здоровья», — приказал Бао Си Цин. Шэнь Шиин кивнула и тайком посмотрела в сторону Чу Юя, обменявшись с ним взглядом. «Омг», — выражение лица Бао Си Цина такое пугающее. Более того, обычно, когда Хуа Хуа не было рядом, она никогда не осмеливалась разговаривать с Бао Си Цином. Чу Юй отослал Шэнь Шиин. Когда Чу Юй вернулся, Бао Си Цин все еще смотрел на монитор наблюдения в палате Юнхуа. Чу Юй колебался. Тетушка Цзян не спала день и ночь, поэтому ее тело истощено. Я устрою ее на некоторое время в комнате рядом с палатой. Босс, вы хотите остаться рядом с Хуа Хуа в палате? Бао Си Цин вообще не говорил, он даже не удосужился взглянуть на Чу Юя. Чу Юй пожал плечами и осторожно вышел на улицу. Однако в то же время он жаловался себе, что босс действительно нечестен, он явно очень обеспокоен, так как его глаза почти прикованы к экрану монитора, но он не хочет идти к ней. Юнхуа только нахмурила брови, но он знал, что у нее болит голова, и тут же вызвал врача. Вздох. В любом случае, на этот раз босс точно разозлится, так что удачи, Юнхуа. Однако Чу Юю было любопытно, что Юнхуа везет слишком много. По совпадению, она столкнулась с серийным убийцей 6 убийств. А если учесть жену Ауинму, Чжуншань, то это уже 7 убийств и 8-е покушение на убийство самой Юнхуа. Нужно было знать, что шансы встретить серийного убийцу в Китае были крайне малы. Поскольку серийные убийцы-психопаты в основном встречались в Америке, нет, можно сказать, что они там массово производились. Все потому, что Америка слишком развита, и у людей там нет материальных потребностей, люди эмоционально пресыщены, в результате чего у них появляются психопатические отклонения. Юнхуа притворялась, что спит, но на самом деле она никак не могла заснуть. Ее тело было уставшим и холодным, голова болела. Ее сердце, казалось, было покрыто слоем цепей, отчего она чувствовала себя крайне неуютно. Все это были последствия потери слишком большого количества крови. Она была измучена, но не могла уснуть. Она притворилась, что спит, так как хотела, чтобы явно уставшая Цзян Хуань Цин немного поспала. После ухода Цзян Хуань Цин Юнхуа медленно открыла глаза. Она хотела повернуть свое тело, так как ей было неудобно после долгого лежания. Однако она чувствовала себя измученной, так как в ее теле не было сил. Она была похожа на черепаху и не могла повернуться, даже если бы захотела. В этот момент дверь палаты открылась, и вошла медсестра, чтобы помочь ей перевернуться. Медсестра даже напомнила с улыбкой: «Если вам нужна помощь, нажмите на звонок». Медсестра действительно пришла вовремя. Она была не из тех, кто любит беспокоить других. После того, как она полежала некоторое время, ее рука начала болеть, так как, скорее всего, действие анестезии закончилось. Однако ей не очень хотелось есть обезболивающее. В тот момент, когда ее лоб покрылся испариной в попытке перетерпеть боль, снова вошла медсестра. Медсестра держала иглу и что-то вводила в бутылочку для переливания. Доктор сказал, что эффект от этого вида обезболивающего будет лучше, он будет быстрее, чем при пероральном приеме. «Не волнуйтесь, побочных эффектов нет». Юнхуа нахмурилась, эта медсестра, ее появление было слишком своевременным. Глава 310, 15 краткая класс занимает 3-е место в общем зачете. На 3-й день, в среду, к ней пришли ее одноклассники из 15-го класса. Хан Фэнчжоу, Чжан Шибан, Пэй Цзы Сюань, Ся Цин Юй, Ло Си Си Чжу и Цунь пришли в качестве представителей. Чжан Шибан держал в руках огромную корзину с фруктами. «Сестра Хуа, тебе лучше?» — поспешно спросил Чжан Шибан, как только вошел. Он положил корзину с фруктами на бок, пока говорил: «Верно, сестра Хуа, ты слишком невезучая, как ты могла столкнуться с плохим парнем сразу после выхода на улицу?» — подхватил Чжуи Цунь. Цзы Сюань мгновенно бросила взгляд на Чжуи Цуня. «Ты, заткнись!» Чжуи Цунь мгновенно замолчал и тайно переместился на другую сторону кровати Юнхуа. Затем он взволнованно сказал: «Сестра Хуа, вышли результаты промежуточных экзаменов всей школы. Угадай, какой общий рейтинг у всего нашего класса?» Юнхуа было неудобно говорить лежа, поэтому она попыталась сесть. Как только она собралась пошевелиться, Хан Фэнчжоу поспешно подошел к ней и помог подняться. Затем он взял две подушки и положил их ей за спину. «Спасибо», — улыбнулась Юнхуа. «Я в порядке, мне просто нужно отдохнуть несколько дней. Итак, Ицунь, какой общий рейтинг у нашего класса?» Чжу Ицунь был так взволнован, что его глаза сияли. «Угадай, сестра Хуа». «Ну, десятикраткая?» — спросила Юнхуа. «Сестра Хуа». Чжу Ицунь мгновенно расширил глаза и посмотрел на Юнхуа, как будто его обидели. «Сестра Хуа, как ты можешь не доверять нам?» Юнхуа осторожно кашлянула. «Я просто снижаю свои ожидания, чтобы, когда я узнаю результаты, они были более удивительными. В этом есть смысл». Чжу Ицунь мгновенно выпрямил спину. «Сестра Хуа, тебе лучше держать ухо востро. Я сейчас скажу общий рейтинг 15 го-класса на этом промежуточном экзамене, КХМ. Мы третий». Не успел Чжу Ицунь закончить, как Цзы Сюань нетерпеливо раскрыл ответ. «Чертов Ицунь, ты просто знаешь, как потратить свою энергию впустую. Почему ты должен говорить таким окольным путем, когда ты можешь закончить двумя словами? Это пустая трата времени для нас». Чжу Ицунь был так зол, что его лицо надулось. Он хотел удивить Юнхуа результатами, но Цзы Сюань полностью разрушила его планы. Чжу Ицунь не осмелился высказать свой гнев, но он не мог выиграть в игре с Цзы Сюанем, поэтому он мог только жалобно смотреть на Юнхуа. «Сестра Хуа, просто посмотри на сестричку Пэй. Ты, проклятая свинья, ты ищешь смерти». Цзы Сюань мгновенно взорвался от ярости и почувствовала желание наброситься на Чжу Ицуня, чтобы избить его. Чжу Ицунь поспешно уклонился, вызвав тем самым переполох. «Вы двое остановитесь». Хан Фэнчжоу нахмурился. «Так шумно». «Правильно, не раздражайте сестру Хуа», — поспешно добавил Чжан Шибан. «ХМПФ, я временно отпущу вас». Цзы Сюань привел в порядок свою одежду, которая была немного неопрятной, и посмотрел на Юнхуа. «Не стоит беспокоиться о классе, в этот раз мы неплохо справились. Наши средние баллы по математике, физике и биологии на первом месте, а английские и география отбросили нас назад. Поэтому следующий план обучения уже определен. Господин Гу снова нашел для нас много дополнительных материалов». Цзы Сюань снова посмотрел на Юнхуа. «Так что тебе не нужно беспокоиться об успеваемости нашего класса, тебе просто нужно убедиться, что ты не та, кто сдерживает нас». «Пэйсиси, как ты мог такое сказать?» Чжу Ицунь высунул голову из-под кровати Юнхуа, где он спрятался. «Как может сестра Хуа сдерживать нас? Она первая в этом году». Лицо Цзы Сюаня снова потемнело. Видя, что вот-вот разразится новая битва, Юнхуа поспешно заговорила. «Сюань, Сюань прав, вы все такие трудолюбивые, так что мне тоже придется постараться, иначе на следующем экзамене я буду сдерживать класс». Глава 311. Весь класс фанатеет от шокирующих снов. «Сюань, Сюань», — Чжу Ицунь начал громко смеяться, не сдерживаясь. Плечи Чжань Шибана также безостановочно дрожали, а Ло Си Си и Ся Цин Юй прикрывали рты, пытаясь удержаться от смеха. Лицо Цзы Сюаня потемнело, и он посмотрел на Юнхуа. «Ха, точно, сестра Хуа, брат Хан занял 18-е место в общем рейтинге», — добавил Чжан Шибан. Юнхуа была ошеломлена, она поспешно посмотрела на Хан Фэнчжоу. «Ты действительно хорошо справился». «Конечно, брат Хан занимался до глубокой ночи каждый день», — добавил Чжан Шибан. «Хе-хе, брат Хан определенно гений». Хан Фэнчжоу посмотрел на Чжан Шибана, что заставило его закрыть рот. Юнхуа не могла не улыбнуться. «Это очень хорошо». Хан Фэнчжоу был очень умным, но в системе образования, ориентированной на экзамены, ум был не так полезен, как упорный труд. Интеллект облегчал учебу, но для того, чтобы она была эффективной, нужно было учиться. Даже не занимаясь, невозможно добиться хороших результатов, каким бы умным человек ни был. Проще говоря, успеваемость равно трудолюбие интеллект. Если трудолюбие равно ноль, то это бесполезно, каким бы умным человек ни был. «Сестра Хуа, в этот раз я тоже показала хорошие результаты, с улыбкой сказала Ло Си-Си, я вошла в сотню лучших. Невероятно. В прошлом семестре я была одной из последних. Мои родители были так рады, что сразу дали мне $2000 на карманные расходы. Хе-хе, сестра Хуа, разве ты не говорила, что собираешься подготовить для нас приз? Я могла бы пожертвовать 1000 на оплату нашего класса и посмотреть, что каждый захочет купить в качестве награды. Луа Си-Си уныло проговорила. Вздох, пусть каждый выбирает то, что хочет, приз, который я хочу больше всего, нельзя купить. Ах, я пытаюсь купить книгу с автографами Фушень на форуме за 1000, но никто не хочет мне ее продавать. Однако спешить некуда. Я слышала, что до продажи второй партии еще месяц, так что я попрошу папу привезти меня в Шанхай заранее. Я слышала, что в Шанхае квота больше, сказала Луа Си-Си, сжав кулаки. На лице Юнхуа появилось неописуемое выражение. Я тоже читал эту книгу, она действительно хороша. Она отличается от других романов, которые продаются в пунктах проката и рассказывают только о романтике. Здесь есть и процветающий период династии Цин, и междоусобицы, и интриги императорских дворов, и местные обычаи, и практика древнего периода. Кроме того, из книги я узнал, что древние люди действительно умели делать стекло, просто практичность стеклянных изделий была не так хороша, как фарфоровых, поэтому ремесло обжига стекла совсем не улучшилось, взволнованно сказал Чжан Шибан. Больше всего мне нравится описание медицинских аспектов. Будучи профессиональным учеником-медиком, главная героиня непосредственно создала антибиотик пенициллин и даже усовершенствовала его. Она даже улучшила его и использовала в качестве вакцины против оспы. А самое интересное, как она добыла артемизинин из полыни для борьбы с малярией. В те времена, когда малярия свирепствовала, я думал, что неправильно прочитала тогда, может ли эта штука, извлеченная из полыни, действительно бороться с малярией. Почему я не слышал о таком раньше? Чжу Ицунь становился все более взволнованным. После этого автор объяснила, что до того, как главная героиня трансмигрировала, ее основной областью исследований была китайская медицина, и она присматривалась к доктору наук, который в 1972 году извлек артемизинин из полыни. Позже было подтверждено, что он действительно может противостоять малярии. Позже она также синтезировала дигидроартемизинин, действие которого в 10 раз сильнее, чем у натурального артемизинина. Он безопаснее и эффективнее западной медицины в профилактике и лечении малярии. Кроме того, метод добычи природного артемизинина несложен и не нуждается в химических веществах, так что добывать артемизинин может и женщина. Внимание всех было приковано к нему. Чжу Ицунь был чрезвычайно взволнован. Кроме того, я проверил, и там действительно был такой исследователь китайской медицины. Действительно существует такая вещь, как артемизинин. Фушень не случайно выдумала его только для того, чтобы дать преимущество исполнительнице главной роли. Глава 312. Знаменитости тоже фанаты шокирующих снов. Потрясающе. Прокомментировал Пэй Цзы Сюань. Я попробую прочитать ее, когда пойду вечером в интернет-кафе. Тебе не нужно напрягаться, я купил эту книгу. Однако там только содержание первых 280 000 слов то, что я упомянул сейчас, скорее всего, будет во втором томе. Если тебе интересно, ты можешь пойти и прочитать его онлайн. Также, знаешь ли ты, что когда я недавно смотрел интервью моего кумира, где ее спрашивали о том, что она делала в последнее время, мой кумир сказала, что читала интересную книгу во время отдыха. Угадай, что это за книга? Спросил Чжу Ицунь. Пэй Цзы Сюань не мог не закатить глаза. Неужели ему все еще нужно угадывать? Неужели Чжу Ицунь думает, что все такие же тупые, как он? Как насчет того, чтобы угадать, кто твой кумир? Чжан Шибан не мог спокойно смотреть на происходящее. Цасань, Чжу Ицунь громко закричал. Только не говори мне, что ты не знаешь, кто такая Цасань. Я знаю. Цасань, это та, кто сыграла персонажа Фэн Цзюга в популярной драме «Чудесная судьба Всинса». Значит, это Сань Сань, она действительно выглядит потрясающе. Ло Си Си тоже начала волноваться, значит, Сань Сань тоже нравится Фушень, конечно. Усмехнулся Чжу Ицунь. Сань Сань сказала, что 11 го числа она была дома, поэтому она оделась и пошла в очередь в книжный магазин. Жаль, что ей не удалось купить версию с автографом Фушень. Сань Сань даже позвонила Фушень через репортеров и попросила версию с автографом. Омк-омк, Сань-Сань действительно так любит книгу Фушень. Ах, моему кумиру нравится мой другой кумир. Ло Си-Си была так взволнована, что начала кружиться на месте. Юнхуа потеряла дар речи. Ей очень не хотелось раскрывать свою сущность как Хуа Фушень. Она всегда считала, что если она не раскрывает себя, то Хуа Фушень – это другой человек. Она могла писать все, что хотела, и не беспокоиться о чужом мнении, ведь читатели знают только Хуа Фушень, а не ее. Однако люди вокруг нее знали только Юнхуа, а не Хуа Фушень. Когда ее вымышленная личность наложится на ее реальную личность в реальной жизни, возникнет множество неудобств. Она хотела написать что-то, чтобы исполнить свою мечту в прошлой жизни. Однако она не хотела быть звездой или рекламировать себя. Она не хотела выставлять себя на всеобщее обозрение или становиться поп-идолом в реальной жизни, где все ее действия будут тщательно изучаться средствами массовой информации. Однако перед ней стояли ее милейшие одноклассники. Видя, как они поклоняются ее выдуманной личности, она не могла просто сидеть сложа руки. У нее были свои собственные мысли и трудности, поэтому она могла решить продолжать скрывать свою личность. Однако Юнхуа чувствовала, что скрывая ее, она обманывает своих одноклассников, которые были такими открытыми и искренними. Кроме того, почему она так боялась, что ее личность Хуа Фушень будет раскрыта? Чего она боялась? Все было не так, как раньше. Юнхуа закусила губу и тихо сказала: Си-Си, ты ведь принесла с собой книгу, а? Ло Си-Си была ошеломлена. Зачем? Сестра Хуа тоже хочет прочитать ее. Я знаю, что тебе обязательно понравится эта книга. Я везде беру ее с собой, сестра Хуа. Тебе не нужно ничего делать во время выздоровления, поэтому ты можешь провести время за чтением этой книги. Не волнуйтесь, ты точно не будешь разочарована. Ло Си-Си осторожно достала красиво напечатанный первый том шокирующих снов в запретном дворце. Юнхуа слегка потеряла дар речи. Ло Си-Си была слишком осторожна. Она даже завернула эту книгу в прозрачную пластиковую обложку. Более того, она никогда раньше не видела, чтобы Ло Си-Си так тщательно заворачивала даже учебник. «Ха, у тебя есть ручка?» Юнхуа открыла книгу и посмотрела на Ло Си-Си. Глава 313. Самая уродливая подпись в истории. Ручка. Луа Си-Си была в замешательстве. «Сестра Хуа, зачем тебе ручка?» Хан Фэн Чжоу уже достала вторучку и протягивал ее Юнхуа. Однако правая рука Юнхуа была обмотана, как медвежья лапа, и не могла держать ручку, не говоря уже о левой руке. Запястья, локти и лодыжки были обмотаны марлей, так как именно эти вены Ауинму вскрыл, чтобы выпустить кровь. «Сестра Хуа, ты хочешь сделать несколько записей в книге?» Ло Си-Си на мгновение замешкалась, нервно кусая губы. В конце концов, она стиснула зубы и закрыла глаза, сказав: «Хорошо, пиши, если хочешь, в любом случае, я изначально готовилась дать тебе книгу». Юнхуа потеряла дар речи, глядя на Ло Си-Си. «Разве это не просто книга? Это нормально, что владелец книги может читать или писать на ней, верно?» Ло Си-Си жалобно посмотрела на Юнхуа. «Я не могу этого вынести, это же не учебник, где я могу рисовать, как мне хочется». Юнхуа действительно потеряла дар речи. Ее правая рука совсем не могла держать ручку. Запястье левой руки было перевязано, поэтому она могла держать ручку левой рукой, но она не была левшой. Однако, если Ло Си-Си так понравилась Хуа Фушень, то единственная книга с автографом Хуа Фушень левой рукой должна быть весьма значимой. Юнхуа взяла ручку и написала строчку, которая казалась каракулями. Закончив писать, она поняла, что это действительно слишком уродливо, это определенно станет частью ее черной истории. Юнхуа решительно сказала: «Си-Си, в следующий раз я компенсирую тебе другой книгой, а эту оставь у меня. Нет необходимости возвращать книгу мне, сестра Хуа, я просто пойду и куплю другую. Однако при покупке сейчас не даются закладки, не говоря уже об автографах. Сестра Хуа, у меня есть целый набор закладок, ты хочешь их?» — спросила Ло Си-Си. Сестра Хуа осторожно кашлянула. «Ты можешь оставить их для себя. Все в порядке, я дам сестре Хуа одну-две закладки. Я дам тебе две закладки, они очень милые», — предложила Ло Си-Си. «Как ты можешь быть такой скупой?» Чжу Ицунь фыркнул. «Ты даже не захотела дать мне закладку Канси. У меня есть только один набор, только один набор. Если я дам тебе один, то это будет не полный набор», — беззлобно возразила Ло Си-Си. Юнхуа почувствовала неконтролируемое желание сделать фейспалм, так что со стороны Ло Си Си было очень щедро подарить ей две закладки, это было очень трогательно. «Ха, вы оба, прекратите спорить», — Юнхуа продолжила. «Как насчет этого, разве ты не говорила, что не знаешь, какой приз купить? Тогда как насчет того, чтобы использовать товары из шокирующих снов в запретном дворце, такие как книги с автографами, плакаты, закладки и чашки, в качестве приза за промежуточный тест? Я исключение, поэтому, начиная со второго места, призами для 5 лучших в классе и 100 лучших за год будут книги с автографами и весь набор товаров. Что касается остальных, некоторые товары будут уменьшены в соответствии с рейтингом, более подробно вы можете разделить это сами. Как насчет этого?» Все в комнате были поражены. «Эх, почему все молчат? Не может быть, что все вы думаете, что это слишком дешево?» Юнхуа неловко спросила. «Верно, такой приз понравится только тем, кому нравится эта книга, но могут быть одноклассники, которым не нравится эта книга, так что эти призы могут показаться слишком бесполезными. Забудьте об этом, давайте подумаем о других призах, как мы можем удовлетворить всех. Сестра Хуа, ты, наверное, шутишь». Ло Си Си была полностью лишена дара речи. «Кому бы не понравился такой приз? Сестра Хуа, разве ты не знаешь, что никто не продает официальные закладки, несмотря на то, что на форуме за одну из них предлагают $10? Пиратские версии распространены повсеместно, но все еще есть бесчисленное количество людей, умоляющих купить официальные закладки, не говоря уже о том, что другие товары встречаются еще реже. Кроме того, с такими безумными фанатами, как я, Пик, Сян Синь Синь, Юйшень и Су Юй в классе, нет никого, кому бы не нравились шокирующие сны в запретном дворце. Но сестра Хуа, ты действительно шутишь. Ни у кого в школе нет книги с автографом, и даже в классе, только у меня есть полный набор закладок, где можно достать столько комплектов книг с автографами и товаров для раздачи в качестве призов. Ты, должно быть, бредишь», — очень тихо сказала Ло Си Си. Глава 314, Яхуа Фушень. Юнхуа моргнула. «Ха, неужели все думают, что использование закладок и товаров в качестве призов – это не слишком дешево?» Чжу Ицунь тоже сходил с ума. «Сестра Хуа, может ли быть, что не только твое тело пострадало, но и твой мозг?» Прежде чем Чжу Ицунь успел закончить, он почувствовал ледяной взгляд Хан Фэн Чжоу. Чжу Ицунь тут же опустил голову и прошептал. «Сестра Хуа, я не хотел сказать, что твой мозг был поврежден, просто глупая свинья плохо говорит. Он хотел сказать, как можно считать эти призы слишком дешевыми? На них претендует даже Синь-Синь». Ло Си-Си поспешила объяснить беспомощным тоном. «Сестра Хуа, ты сказала, что дашь нам в качестве призов книгу с автографом и весь набор товаров, как будто это обычная капуста, которую можно найти повсюду. Даже не говори о книге с автографом и целом наборе товаров, даже если это только книга с автографом, это такая редкость, что невозможно себе представить. Это верно, как это возможно?» Чжу Ицунь тоже вздохнул. «Если только сестра Хуа, ты похитишь Фушень и дашь ей подписать призы специально для нас. Ха-ха-ха». Ло Си Си тоже вздохнула. «Хорошо, хорошо, сестра Хуа, тебе не нужно беспокоиться о призах, просто отдыхай без забот. На самом деле, то, что у всех хорошие оценки, уже самое интересное. Призы – это просто глазурь на торте. Даже просто ручка сделает всех счастливыми». Юнхуа была тронута до глубины души. Она вздохнула, но все же сказала. «Хорошо, позвольте мне открыть вам всем секрет. Вы должны пообещать мне никому не говорить». «А, какой секрет? Пожалуйста, продолжай», — поспешно воскликнул Чжу Ицунь. Все повернулись, чтобы посмотреть на Юнхуа. Хан Фэн Чжоу налила чашку воды и передала ее Юнхуа. Юнхуа отпила глоток воды и прочистила горло. «Я, Хуа Фушень». Чжу Ицунь поднял глаза к потолку. Ло Си Си тоже посмотрела в сторону Чжу Ицуня. «Свинья, на что ты смотришь? Мне кажется, пролетела стая птиц», — ответил Чжу Ицунь. «Неужели?» — поспешно спросила Ло Си Си. «Почему я не вижу ни одной?» Чжан Шибан безмолвно покачал головой. Пэй Цзы Сюань нетерпеливо посмотрела на Чжу Ицуня и Ло Си Си. «Хватит болтать ерунду, пациенту нужно больше отдыхать. Пойдемте, не стоит больше беспокоить ее по поводу занятий. Разве это не просто призы? Просто наградите каждого из нас 10 кругами бега. Брат Пэй, ты действительно безжалостен». Все смеялись и шутили. Даже Хан Фэн Чжоу сказал: «Тогда хорошо отдохни, мы пойдем». Доктор также напомнил нам, чтобы мы не беспокоили тебя слишком долго. Мы придем к тебе в пятницу после собрания класса. Тебе не нужно беспокоиться о занятиях». Юнхуа была в замешательстве. Это отличалось от того, что она себе представляла. «Я сказала, что я Хуа Фушень». Юнхуа безмолвно смотрела на всех. «Вам не кажется, что ваши реакции слишком странные? Ха-ха-ха. Сестра Хуа, ты действительно слишком милая». «Верно, сестра Хуа, твоя шутка действительно смешная». Все шутили. Юнхуа наконец-то поняла, что они совсем не поверили ей и просто подумали, что она шутит. «Хорошего отдыха». Хан Фэнчжоу сжал кулаки. Остальные тоже попрощались с Юнхуа. После того, как все ушли, Юнхуа почувствовала себя крайне расстроенной. Все это время она не хотела раскрывать свой псевдоним, но теперь, когда она наконец раскрыла его, никто ей не поверил. Это действительно слишком неловко. Во второй половине дня Шэнь Шиэйн зашла к ней после окончания уроков, и Юнхуа рассказала ей об этом неловком событии. Глаза Шэнь Шиэйн мгновенно загорелись. Она выхватила книгу, которую Юнхуа подписала левой рукой, и крепко обняла ее. «Единственная в мире книга с автографом левой рукой. Она моя». Глава 315. Призы за промежуточный экзамен 15 го класса. Юнхуа закатила глаза. «Неужели она так ценна для тебя? Может, я поставлю на ней свой след, и тогда ты сможешь сказать, что это единственная книга с отпечатком ноги Хуа Фушень». «Хорошая идея». Глаза Шэнь Шиэйн загорелись. «Ты сказала это. Мне нужен твой отпечаток, твой отпечаток». Юнхуа действительно чувствовала себя побежденной ею. «В прошлом ты не была такой фанатичной». «Я все еще не считаюсь фанатичной фанаткой». Шэнь Шиэйн расширила глаза. «Я собрала 10 разных шрифтов твоих книг с автографами и 20 постеров каждого персонажа, 5 наборов закладок, подушек, чашек». «Хватит, хватит». Юнхуа поспешно прервала ее. «Даже если ты хочешь получить мой отпечаток, тебе придется подождать, пока я поправлюсь. Может, сначала я дам тебе отпечаток своей ладони? В любом случае, ты сможешь получить все, что захочешь. Сначала сделай мне одолжение». «Хорошо, валяй», — сказала Шэнь Шиэйн, зачерпывая суп для Юнхуа. «Помоги мне организовать кучу книг с автографами товаров в моей комнате и разложить их по комплектам. Дай мне взглянуть на список результатов. Там всего 6 человек, которые входят в топ-5 класса и топ-100 года. Шиэйн, пожалуйста, помоги мне купить несколько подарочных пакетов и упаковать их по комплектам. Есть 6 человек, поэтому, пожалуйста, упакуй 6 наборов. О, подожди, мне нужно исключить себя, поэтому, пожалуйста, упакуй 5 наборов. В этих 5 наборах должен быть полный комплект: книга с автографом, закладки, плакаты, чашки, подушки, брелоки, блокноты и пеналы, по одному из каждого. Далее, есть 15 человек, которые занимают места 100 го по 200 е, поэтому потребуется 15 наборов. Убери пеналы и блокнот, упакуй по одному из оставшихся предметов. Затем, для тех, кто занимает места с 200 го по 300 е. После того, как Юнхуа закончила, даже Шэнь Шиэйн потеряла дар речи. «Ты действительно щедра. Ха, в любом случае, эти предметы просто накапливаются в моей комнате». Юнхуа не могла не улыбнуться. «Только что я сказала им, что я Хуа Фушень, но они не поверили мне. Они думают, что я повредила голову». Шэнь Шиэйн могла полностью представить себе эту сцену. «Я бы тоже не поверила, если бы это была я». Шэнь Шиэйн потерял дар речи, но в то же время была взволнована. «Я представляю, какой переполох будет в школе, когда твой класс будет получать эти призы. О, даже я завидую». «Завидуешь?» Юнхуа рассмеялась. «Ты уже высосала меня досуха». Шэнь Шиэйн подмигнула. «Это преимущество быть твоей лучшей подругой. Однако, Хуа-Хуа, ты действительно планируешь раскрыть свою личность?» — спросил Шэнь Шиэйн. Юнхуа на мгновение замешкалась и покачала головой. «Я только расскажу своим одноклассникам, пусть они держат это в секрете для меня, так как я слишком молода, чтобы написать такой роман. Гений. Я вовсе не хочу такого титула, спасибо». «Хорошо», — Шэнь Шиэйн все еще немного волновалась. «Но в твоем классе так много людей, смогут ли они сохранить секрет?» Юнхуа закусила губы и покачала головой. «Я тоже не знаю, пусть будет так». Шэнь Шиэйн вздохнула. «Хорошо, я помогу тебе организовать вещи после того, как вернусь вечером. Как насчет того, чтобы позвонить своим одноклассникам и сказать им, чтобы они не покупали другие вещи?» «Хорошо, ранним утром в пятницу». Хан Фэн Чжоу, Чжан Шибан, Пэйцзы Сюань, Чжуи Цунь, Ло Сиси, Ся Цин Юй, Юй Шэнь и другие члены классного комитета 15 класса прибыли в дом Юнхуа, чтобы забрать призы, которые приготовила сестра Хуа. Брат Хан, сестра Хуа сказала, какой приз она приготовила. Она все еще поправляется, так как мы можем позволить ей беспокоиться о такой мелочи. Чжан Шибан не мог не спросить. Хан Фэн Чжоу покачал головой и промолчал, так как тоже ничего не знал. Она здесь, это Шэнь Шиэйн, лучшая подруга сестры Хуа», — поспешно сказал Чжуи Цунь. «Вы все пришли, я действительно не могу нести все это одна, подойдите и помогите», — с улыбкой сказала Шэнь Шиэйн, указывая на огромную кучу вещей возле лифта. Глава 316, слишком захватывающе. «Убедитесь, что вы несете их аккуратно, Хуа-Хуа не могла сделать это сама, поэтому я упаковала их по ее просьбе, комплект за комплектом». Шэнь Шиэйн поспешно сказала, на каждом наборе есть имена, так что не перепутайте их. Это, сколько же здесь наборов? Чжан Шибан был шокирован количеством. Количество наборов соответствует количеству людей в вашем классе. Просто количество предметов в каждом наборе более или менее отличается в зависимости от рейтинга. У самых младших будет меньше всего предметов, только книга с автографом и набор закладок, ответила Шэнь Шиэйн. А? Чжуи Цунь с недоумением посмотрел на Шэнь Шиэйн. «Какая книга с автографом?» Ло Сиси от нетерпения уже открыла сумку, чтобы взглянуть. «Ах, ах!» Крик, вопль. Все, что можно было услышать, это крики. Ло Сиси дрожала от возбуждения, ее лицо раскраснелось. «Это книга с автографом Фу Шэнь, закладки, плакаты, чашка, брелоки и даже пенал. Я сплю, должно быть, я сплю, скорее ущипните меня». «Быстрее, брат Хан, это твое имя, скорее посмотри, что внутри». Чжан Шибан поспешно передал сумку Хан Фэн Чжоу. «Она такая тяжелая, кто видел пакет с моим именем, где мой?» Чжуи Цунь тоже торопливо рылся в куче подарочных пакетов. «Все, стойте». Хан Фэн Чжоу держал подарочный пакет со своим именем и тщательно распечатал его, просмотрев вещи внутри. «Всем остановиться и затихнуть». Слова Хан Фэн Чжоу подействовали очень хорошо. Остальные, которые от волнения уже говорили бессвязно, крепко обнимали подарочные пакеты, словно это была самая дорогая для них вещь. Все они смотрели на Хан Фэн Чжоу с искрящимся волнением. «Все, не будьте нетерпеливыми, сначала приведите в порядок пакеты и отнесите их в класс», — продолжил Хан Фэн Чжоу. «Не спешите искать свои собственные. Когда мы придем в класс, мы будем распределять все вместе, для нас нет особого отношения или приоритета». «Даже если мы классный комитет, хорошо, без проблем». Голоса всех все еще дрожали от волнения. Чжан Шибан кротко поднял руку. «Я хочу задать вопрос, эти действительно все настоящие, а ты как думаешь?» Шэнь Шиэйн сложила руки и удовлетворенно посмотрела на людей, которые ошарашенно стояли перед ней. «Но как это возможно?» Луа Сиси была так взволнована, что готова была расплакаться. «Здесь так много книг с автографами». «Каждый в нашем классе может получить как минимум книгу с автографом и набор закладок. Даже у последнего места они есть. Как такое возможно?» Издательство «Бриллиант» упоминало, что для первой партии было всего 300 книг с автографами. «В нашем классе уже 50 человек. Значит, есть как минимум 50 книг с автографами. Кроме того, все эти товары, такие как чашки, блокноты и подушки, еще не были официально выпущены». Слова Луа Сиси поразили всех. Именно так, они были полны счастья, но как такое возможно? Шэнь Шиэйн пожала плечами и промолчала. Хан Фэн Чжоу сузил глаза и, казалось, что-то понял. Пэйцзы Сюань нахмурился и прямо сказал. «Неужели вы все забыли, когда в среду мы навестили Юнхуа, она сказала, что она Хуа Фу Шэнь? Эх, значит, вы все подумали, что она шутит, и никто ей не поверил». Беззлобно заметил Пэйцзы Сюань. Губы Хан Фэн Чжоу изогнулись в нежной улыбке. Ло Сиси, Жуй Цунь, Чжан Шибан и остальные были поражены. Их рты были открыты так широко, что в них могло поместиться даже яйцо. Как это возможно? Как это невозможно? Как это возможно? Как это невозможно? Смиритесь с реальностью, идиоты. Пэйцзы Сюань усмехнулся. Он совершенно не обратил внимания на то, что он тоже был одним из этих идиотов. Вся группа людей сошла с ума. Глава 317. Каждый получает подписанную книгу. Сегодня в большинстве классов состоится классное собрание, на котором будут подведены итоги промежуточного экзамена. Оценки будут выставлены в понедельник, затем учитель соответствующих предметов просмотрит контрольные работы. Затем, в пятницу, класс собирался на собрание, чтобы оценить, какой будет следующая цель, и обсудить следующий план. Такова была традиция средней школы Наньси. В каждом классе были классные сборы, поэтому на более важных экзаменах, таких как промежуточный экзамен, соответствующие классы также выдавали вознаграждение в дополнение к стандартному вознаграждению, выдаваемому школой. Даже маленькая записная книжка была неплохим призом. Поэтому классные комитеты многих классов несли купленные призы в школу. Однако 15-краткий класс слишком преувеличивал. Каждый из 8 членов классного комитета нес довольно много пакетов. Некоторые сумки выглядели огромными, другие – меньше. Это было слишком привлекательно. У ворот школы они столкнулись с президентом класса 2 Хан Синем. Он нес стопку изящных тетрадей. Это были обычные призы для классов. «Эй, ваш класс в этот раз показал неплохие результаты, даже победил класс 1 по некоторым предметам. Какие призы ты подготовил, что так далеко зашел, что купил подарочные пакеты для упаковки, не кажется ли тебе, что ты преувеличиваешь?» Хан Син спросил из любопытства. Никто не побеспокоил его. Рот Хан Сина дернулся. «Черт, Чжан Шибан, ты слишком высокомерен. Ты обращаешься со мной как с воздухом». Чжан Шибан с жестким и строгим выражением лица посмотрел на Хан Сина. «Мы ничего не преувеличиваем. По сравнению с предметами внутри, этот подарочный пакет просто мусор». Рот Хан Сина дернулся. «Ну и ну, вы знаете, сколько стоит тетрадь нашего класса? $28 за тетрадь. Она сделана из воловьей кожи. Кроме того, она специально заказана у производителя. Неужели предметы внутри такой большой сумки стоят даже стоимости подарочного пакета?» Чжан Шибан с жалостью посмотрел на Хан Сина. «Собрание нашего класса начнется вовремя в 8 утра. Ты можешь зайти и посмотреть из коридора возле нашего класса. Цок, кто захочет пойти?» Изысканные подарочные пакеты класса 15 были слишком привлекательны, поэтому многие люди смотрели на них, проходя мимо. Некоторые даже говорили, что это просто группа плохих учеников, которые внезапно получили хорошие результаты, поэтому весь класс имеет награды. Чжан Шибан и остальные не считали нужным отвечать на насмешки окружающих. Логика была проста. Если человек, который зарабатывает на жизнь физическим трудом, сплетничает о том, что миллиардер живет несчастной жизнью, нужно ли миллиардеру что-то говорить в ответ? В 8 утра все классы были готовы начать свои собрания. Также официально началось собрание класса 15. Через несколько минут 14 и 13 классы, которые находились рядом с 15 классом, услышали непрерывные крики людей. Сначала это был один человек, а затем группа людей. «Черт, группа учеников, которые плохо учатся, они просто преуспели в этот раз». Ладно, они могли признать, что завидовали оценкам 15 класса. Изначально все вместе плохо учились, но после промежуточного экзамена 15 класс полностью сократил разрыв между ними. Но была ли необходимость кричать, была ли такая необходимость? Вскоре нашлись ученики, которых привлекли возбужденные крики. Они тайком пробрались в класс 15, чтобы узнать, что происходит. «А-а-а, это кубок четвертого принца, это моя тетрадь восьмого принца. Мало того, эта книга также моя книга с автографом. Она подписана лично Фушень. Мой брелок слишком красив. Мулань такая милая с ее водянистыми глазами и пухлым телом. Шрам, что значит пухленькая?» Фушень сказала, что это называется чиби. «Это мило. Я на 9-м облаке, как занявший последнее место во всем классе, я на самом деле тоже имею награду. У каждого в классе есть версия шокирующих снов в запретном дворце с автографом и полный набор закладок. Должно быть, я сплю». Глава 318. Сенсация во всей школе. Что? У каждого в 15 классе есть автограф автора «Шокирующие сны в запретном дворце»? Как это возможно? Они, должно быть, бредят. Что? Это не сон, а реальность? Черт, я не верю в это, несмотря ни на что. Ни у одного человека во всей школе не было автографа автора «Шокирующих снов в запретном дворце», так как же у людей из 15 класса могло быть по одному? Но это действительно правда. Это произвело фурор во всей средней школе Наньси. Все побежали в 15-краткий класс, чтобы посмотреть, а те, кто был близок с некоторыми учениками 15-го класса, даже умоляли их продать им книгу, утверждая, что цена договорная. Они даже готовы были потратить все деньги, накопленные с красных конвертов, лишь бы получить экземпляр. Напоминаю, популярный в Китае способ сделать подарок, когда не знаешь, что подарить, кладут деньги в красный конверт. На работе также раздают разные премии. Конечно, это было невозможно. Поэтому некоторые ученики просто попросили взглянуть на книгу с автографом, чтобы полюбоваться ею. Конечно, никто не усомнился в ее подлинности. Как класс 15 получил так много книг с автографами, включая столько изысканных товаров? Эти товары еще даже не были выпущены. Пиратская версия – это определенно пиратская версия, которую они распечатали на деньги. Однако, вскоре после этого, это мнение оказалось ошибочным. Некий учитель, который также был поклонником книги, воспользовался компьютером в кабинете и зашел в раздел комментариев к книге «Шокирующие сны в запретном дворце». В разделе комментариев к книге было прикреплено объявление. Выпущено еще 200 000 книг «Шокирующие сны в запретном дворце». Вход в запретный дворец. Продажи официально начнутся 12 декабря. Чтобы поблагодарить поклонников за их поддержку, в случайном порядке будут подарены различные товары, количество которых ограничено количеством книг. Кроме того, будет выпущено еще 500 книг с автографами, подписанных лично Фушень. Также были представлены всевозможные красивые фотографии товаров в HD-разрешении, на которых были видны все детали. Когда учитель сравнил фотографии в разделе комментариев с товарами, которые получили ученики 15-го класса, все детали были точно такими же, и они казались хорошо сделанными, так что это определенно была официальная версия. Однако, как 15-краткий класс получил столько товаров ограниченного выпуска? Нужно было знать, что различные товары будут случайно подарены вместе с книгой, количество которых ограничено, так что это означало, что если не купить сотни книг, то невозможно собрать полную коллекцию всех товаров. Однако в классе 15 был полный набор товаров, все различные виды присутствовали. Кроме товаров, больше всего их интересовала книга с автографом. В первой печатной версии со 100 000 книг было только 300 книг с автографами, а во второй перепечатанной версии с 200 000 книг также было только 500 книг с автографами. Однако у класса 15 теперь было 50 таких книг, по одной для каждого члена класса. Как такое возможно? Если только кто-то не похитил Фушень и не заставил ее специально подписать книги для 15-го класса, такая абсурдная сцена была бы невозможна, несмотря ни на что. Тогда, возможно ли, что кто-то другой имитировал подпись Фушень? К сожалению, это мог проверить только профессиональный почерковед. Однако, судя по внешнему виду, подпись Фушень была очень похожа на подпись Фушень на фотографиях в интернете. Это было крайне шокирующе. Это вызвало переполох во всей средней школе Наньси. Кто-то даже опубликовал это сообщение в интернете. Мгновенно поклонники, жаждущие получить книги и товары с автографами, сошли с ума. Кто они? Как получилось, что каждый ученик класса получил книгу с автографом? Особенно в классе средней школы, что было практически неслыхано. В том числе столько товаров, которые еще не выпущены. Почему? Возможно ли, что кто-то из родителей ученика этого класса работает в издательстве «Бриллиант»? Или, может быть, одноклассник из этого класса, родственник Фушень? Если нет, то такой феномен невозможно объяснить. Как раз в этот момент в интернете стало распространяться видео возвращения академических неудачников. На различных форумах развернулись бурные дискуссии. В разделе комментариев «Шокирующие сны в запретном дворце» тоже было то же самое. «Сердце рек и озер». Кто-нибудь смотрел «Возвращение академических неудачников»? Класс 15, счастливый класс, у каждого из которого есть книга с автографом Фушень. Половина лета. Я посмотрела, омг, это действительно трогательно. Группа академических неудачников, от которых отказались школа и учителя, добились хороших результатов на экзаменах благодаря собственному упорному труду. Они удивительны. Просто интересно, стало ли Фушень лучше, когда будет продолжение. Глава 319. Самый популярный пост в интернете. 1. Лунный цветок мечты. Лан-Лан, не нужно так торопиться. Пусть Фушень сначала выздоровеет. Половина лета. Да, да, я знаю, здоровье Фушень – это самое главное. Но мне интересно, что случилось с Фушень и нужна ли ей помощь. Плывут белые облака. Этого не должно быть. Я молюсь, чтобы Фушень поскорее выздоровела. Все последовали примеру и написали в комментариях. Я молюсь, чтобы Фушень поскорее выздоровела. После этого кто-то открыл новый дискуссионный форум. Дискуссионный форум «Возвращение академических неудачников». Я приглашаю фанатов книги присоединиться. Создал Лин Цзяханхань. Лин Цзяханхань. Я много раз смотрела видео «Возвращение академических неудачников». Видеооператор и продюсер, репортер с телеканала провинции Цзян, Юймо. В ролике рассказывается о том, как группа академических неудачников из средней школы Наньси города Цзянси, 2 класса 15 краткой школы, стала отличниками. Класс 15 был создан для того, чтобы держать оставшихся учеников, когда ученики были разделены на отличников и нормальные классы. Класс 15 не принадлежал ни к отличникам, ни к нормальным классам, это был класс, который был брошен. Незаметно, что классным руководителем их класса был учитель физкультуры, и кроме него, у них не было других учителей и предметников. Обычно представители класса готовились заранее, а затем вели класс на проверку и изучение новых знаний. Их классный комитет был равен их учителям. Когда классы были разделены, их оценки были в пределах последних 50 в рейтинге всей школы, что было самым худшим результатом. Впоследствии, благодаря упорной работе всех учеников под руководством одной девочки, они вернулись. Это была чрезвычайно вдохновляющая история, но у меня много вопросов. 1. Конечно, это нормально, делить классы на отличные и обычные, но в обычных случаях, после того, как учеников распределили по классам отличников, не следует ли оставшихся учеников смешать и разделить на обычные классы? Почему средняя школа Наньси напрямую разделяет классы в соответствии с рейтингом сверху вниз? Это означает, что оценки в классах, расположенных сзади, будут хуже, чем в классах с более высоким рейтингом. Поэтому 14-15 класс означает, что он полон настоящих академических неудачников. Все там, последние в школьном рейтинге. Конечно, это облегчило бы управление школой, так как школа могла бы напрямую отказаться от учеников в таких классах, как 14-15, но разумно ли это делать? 2. Даже если 14-15 классы были полны академических неудачников, может ли школа просто отказаться от них и даже не организовать учителей и предметников? У них был только один учитель-предметник, и даже он был учитель физкультуры. Есть ли у школы квалификация, чтобы делать такие вещи? 3. Девочка, которая возглавила класс 15, чтобы сделать возвращение в видео, была первой в этом году. Однако, поскольку у нее была какая-то личная неприязнь к одному учителю из-за семейных дел, ее контрольная работа была разорвана этим учителем во время экзамена на разделение классов. Поэтому она перешла в 15 класс с оценкой 2 снизу, в этом году. Омг, я действительно не могу представить, как может быть такой учитель? Разрывать контрольные работы ученика только из-за какой-то личной неприязни, а в будущем, когда ученик будет заполнять заявление на поступление в старшую школу, разве такой учитель не изменит его заявление? 4. На первом месячном экзамене в 15 классе у них вначале не было ни одной оценки, так как школа посчитала, что они списывали. И школа даже придумала нелепую причину, как группа академических неудачников может иметь такие хорошие оценки. Давайте посмотрим, действительно ли оценки 15 класса за ежемесячные тесты были хорошими. Ежемесячные тесты включают только 4 предмета: язык, математику, английский и физику. Средние баллы 15 класса по математике и физике были выше, чем у 2 класса, и лишь немного ниже, чем у 1 класса, которые оба были отличниками. Такие оценки действительно считались хорошими. Однако, что касается языка, то он был просто средним, а что касается английского, он был крайне убогим. Я особенно внимательно изучала учебники 8 класса. Моя мама тоже учительница, поэтому я анализировала ситуацию в 15 классе вместе с мамой. Возможно ли, чтобы группа учеников с крайне слабой подготовкой улучшила свои оценки по математике и физике до такой степени всего за месяц упорной работы? Моя мама ответила, что это вполне возможно. Это связано со структурой школьных знаний. Математика во 2 классе средней школы предъявляет низкие требования к предыдущему математическому фундаменту, а физика была предметом, который начали изучать только во 2 классе, поэтому фундамент не требовался. Можно сказать, что если бы они старались изо всех сил, то смогли бы получить хорошие оценки по этим 2 предметам. Однако, что касается английского языка, который требовал более основательной подготовки, то его они провалили. Но какова была первая реакция руководителей средней школы Наньси, когда они увидели оценки 15-го класса? Они списывали, весь 15-краткий класс, должно быть, списывал. Причина была еще более забавной, как эта группа академических неудачников могла иметь такие хорошие оценки. Глава 320, самый популярный пост в интернете, 2.5. Преподаватель 1-го класса, Хэмин, указал на то, что девочка из 15-го класса была замечена в краже контрольных работ. Руководство школы уже сомневалось, так что это подтвердило их подозрение в том, что весь класс списывал вместе. «Мне очень хочется вскрыть им мозги и посмотреть, если класс 15 действительно украл контрольные работы, почему они не списывали по английскому, или по языку тоже, почему только по математике и физике». Правильно, если бы они действительно украли контрольные работы, чтобы получить хорошие оценки, это не было бы проблемой для них, даже если бы они хотели превзойти класс 1. Неужели у руководства школы нет мозгов? Только из-за односторонних показаний Хэмина, школа сразу же исключила ту девочку, которая, как говорят, украла контрольные работы. Все оценки за месячные тесты в 15 классе стали нулевыми, и весь класс получил порицание. Такой метод решения проблемы был действительно быстрым и решительным. Однако они получили пощечину всего за один день. Видео не объясняет, что произошло между этими событиями, но руководство школы извинилось перед 15-м классом через систему школьных объявлений и даже извинилось перед той девочкой, которую подставили за кражу контрольных работ. Это потому, что было достаточно доказательств того, что она не крала контрольные работы, поэтому оценки 15-го класса были правдивыми и действительными. Я действительно хочу спросить, снимается ли в средней школе Наньси драма? Даже если это действительно драма, главными героями должны быть ученики, но руководство школы своими драматическими действиями перехватило внимание. Департамент образования провинции Цзян, бюро образования Цзянси, неужели некому проконтролировать такие действия? Вы только посмотрите, как приличная школа превратилась в грязную. Неужели школа – это сцена, на которой директор школы и некоторые учителя показывают свои выступления, чтобы иметь возможность делать все, что им заблагорассудится? В заключение, я надеюсь, что соответствующие ведомства смогут дать разумное объяснение. Кроме того, давайте поговорим о позитиве. В видеоролике негатив был затронут вскользь, всего несколькими сценами, но меня переполняло негодование, поэтому я смотрела его несколько раз и написала этот длинный пост. Между тем, то, что было показано в видео, было больше позитива. Например, правила класса, которые были подробно сняты для 15-го класса, в наказании был бег по кругу. Кроме того, в видео был полностью раскрыт метод обучения 15-го класса, и кое-кто также разобрался с этим. Известный учитель, просмотрев видео, дал высокую оценку учебному плану 15-го класса. Этот учитель также сказал, что если человек будет упорно следовать этому плану, то он сможет значительно улучшить свои знания, независимо от того, насколько плох его фундамент. Больше всего меня тронуло то, что 15-краткий класс наконец-то увидел свет после стольких трудностей и испытаний. На промежуточном экзамене несколько дней назад они получили хорошие оценки, заняв 3-е место в общем рейтинге. Хотя они не выиграли у 1-го и 2-го класса в общем зачете, мы не должны забывать, что всего 2 месяца назад они были академическими неудачниками, которые занимали последние места во всей школе. В видеоролике даже взяли интервью у родителей учеников 15-го класса. Кто не хочет, чтобы их ребенок стал хорошим учеником? Однако добиться этого очень сложно. Искренность родителей действительно тронула меня. Конечно же, наконец-то произошло то, чего все так ждали. Призами на промежуточных экзаменах 15-го класса стали книги с автографами Фушени товары, которые еще не были выпущены. Ах, как же я им завидую, я зеленею от зависти. Однако, я просто хочу сказать, что 15-краткий класс заслужил такой приз. Я даже подозреваю, что 15-краткий класс определенно имеет какие-то отношения с Фушень. Я думаю, что Фушень, должно быть, была тронута 15-м классом, поэтому она щедро одарила призами весь 15-краткий класс. Это просто потрясающе. П.С. Я закончила свой основной материал. Это первый раз, когда я написала такой длинный пост, потому что мне действительно нужно было многое сказать. Я надеюсь, что каждый сможет свободно высказаться и присоединиться к обсуждению. Написано Хан-Хан, которая больше всех любит Фушень. Глава 321. Взорвать всю сеть. Подобно тому, как рябь распространяется, когда один камешек падает в воду, этот пост мгновенно стал вирусным после публикации, набрав сотни ответов всего за несколько минут. Это произошло потому, что этот пост был слишком хорошо написан и содержал всесторонний анализ того, что скрывается в видеоролике «Возвращение академических неудачников». Темы, связанные с системой образования, школьной системой и тем, насколько коррумпированными могут быть некоторые руководители и учителя. К обсуждению присоединилось бесчисленное множество людей. Затем это сообщение было перепощено на всевозможных крупных форумах. Мало того, различные крупные сайты также перепостили этот пост. Всего за два дня возвращения академических неудачников, шокирующие сны в запретном дворце, Хуа Фушень, репортер ЮМО, 15-краткая класс, средняя школа Наньси, все эти слова стали трендовыми. Популярность даже постоянно росла. Возвращение академических неудачников и шокирующие сны в запретном дворце полностью захватили все интернет-сообщество. Поскольку возвращение академических неудачников стало вирусным, люди из всех слоев общества сомневались в истинности содержания видео и задавали вопросы ЮМО. Хорошо, что ЮМО заранее подготовился, и многие ученики из средней школы Наньси лично объяснили ситуацию. Поэтому все репортеры, которые отправились в среднюю школу Наньси, чтобы опросить учеников и проверить подлинность видео, получили удовлетворительный ответ. Их окончательный вывод заключался в том, что содержание возвращения академических неудачников было фактом. И тут возникает проблема. Были ли действия средней школы Наньси действительно разумными? Разделив учеников на нормальные и отличные классы, они не выделили учителей для плохих классов. Даже если ученики возмущали учителей до такой степени, что те отказывались вести уроки, разве таких случаев было мало? Не может же быть так, что школе не нужно выделять учителей для обучения учеников только потому, что ученики возмутили учителей. Нужно было знать, что зарплата, которую получают учителя, поступает от Министерства образования, а не от школы. Учителя – это образовательные ресурсы, которые предоставляются ученикам бесплатно, и каждый ученик обязан пользоваться такой образовательной привилегией. Однако действия школы, несомненно, лишают учеников 15-го класса их части образовательных ресурсов. Имеет ли школа такую квалификацию? В настоящее время большинство людей задавали вопросы отделу образования о том, нарушают ли меры средней школы Наньси установленные правила. ЮМО был воодушевлен и одновременно обеспокоен, наблюдая за происходящим. Изначально он согласился на съемки только из-за своего старого друга Гухуая. Конечно, процесс съемок был очень приятным, так как было слишком много хорошего материала. Любой журналист был бы в восторге от такой истории. Съемки и монтаж прошли гладко, так что конечный результат тоже получился очень хорошим. Первоначально он хотел, чтобы видео было показано на образовательном канале телестанции провинции Цзян. Однако, очевидно, руководители телеканала строго отругали его. Причина была проста. Он пренебрег общей ситуацией и дискредитировал школу и учителей, что было расценено как распространение негатива. Без одобрения телеканала у ЮМО не было другого выбора, кроме как опубликовать видео в интернете. Не было никакой рекламы или маркетинга, поэтому, естественно, это видео провалилось, и только несколько человек случайно кликнули на него. Однако ЮМО внезапно вдохновился, узнав о призах за промежуточные экзамены 15-го класса. Возможно, его шанс наконец-то появился. Почему популярный автор Фушень оказал 15 классу такое особое внимание? В то время как весь интернет слюни пускал от книг и товаров с автографами Хуа Фушень, у неизвестного класса средней школы была книга с автографом Фушень и товары, которые еще не были выпущены. Это было слишком волнующе. Острые чувства ЮМО, как репортера новостей, были напрямую стимулированы. Это была лучшая тема. Глава 322. Сделай сенсацию на всю страну. ЮМО мгновенно перемонтировал фрагмент, показывающий промежуточные призы класса 15, и добавил его в конец видео в качестве посткредитной сцены. В то же время он воспользовался трендовой темой и разместил видео на основных форумах. Как и ожидалось, при упоминании шокирующих снов в запретном дворце бесчисленные поклонники захотели оставить комментарии и обсудить видео. Реклама ЮМО была эффективной. Он сделал всего несколько сообщений, но популярность темы, поднятой в конце видео, была слишком высока, и многие поклонники шокирующих снов в запретном дворце сделали репост, поэтому видео быстро стало вирусным. На данный момент количество просмотров уже перевалило за миллион, так что он был в хорошем настроении. В такое время и в такой эпохе набрать более миллиона просмотров для обычного образовательного видео было невероятным подвигом, ведь общее число пользователей сети было еще слишком мало, поэтому каждый просмотр был настоящим солидным просмотром. Видео стало вирусным, поэтому имя Юмо также было в тренде. Чувство достижения, которое он испытывал, невозможно описать словами. Однако затем последовали неприятности от телеканала. В настоящее время он был отстранен от работы, а все его проекты были переданы другим. Юмо мог только вздыхать. Это был бюрократизм, который нельзя было изменить, независимо от времени. В будущем ему, скорее всего, будет закрыт доступ в прессу. Как раз когда Юмо думал, что его вот-вот уволит, он получил предложение от Оранги ТВ из Южной провинции. Оранги ТВ считалось частным предприятием, и поскольку ее логотип был похож на апельсин, ее назвали Оранги ТВ вместо первоначального названия ТВ Южной провинции. Оранги ТВ уже давно провело реформы, представив идол-драмы из разных стран, таких как Тайвань, Корея и Япония, и прославилась тем, что смогло получить права на первую трансляцию самой популярной принцессы двора Цинтри. Впоследствии они даже обеспечили авторские права на первые две серии, что позволило им выделиться. Их программы также следовали тенденциям, и таким образом Оранги ТВ стал популярным по всей стране. Оранги ТВ был намного популярнее, чем телеканал провинции Цзян, но они действительно взяли на себя инициативу связаться с ним. Юмо был настроен скептически, когда связался с Оранги ТВ. Представитель сообщил, что уже находится в провинции Цзян и хочет встретиться с Юмо. Во время встречи представитель прямо назвал причину своего визита. Оранги ТВ был очень доволен его видеороликом «Возвращение академических неудачников» и хотел сотрудничать с ним. Если возможно, Оранги ТВ хотел купить авторские права на видео и нанять Юмо в качестве специального репортера для Оранги ТВ. Это была настоящая удача, посланная небесами. С сегодняшнего дня будущее Юмо как репортера взлетит до небес. Помимо того, что происходит с Юмо, по мере того, как росло количество вопросов, поднимаемых возвращением академических неудачников, представители различных кругов задавали вопросы, связанные с образованием. Популярность видео даже распространилась из сети в реальность. Самой сенсационной новостью стало то, что газета People Daily опубликовала статью комментатора под названием «Образование – это основа. Поймите безумие нашей системы образования по возвращению академических неудачников». Это была самая влиятельная газета во всем Китае. Ее можно было даже назвать переломным моментом в социальной политике. Как и ожидалось, после публикации этой статьи, Министерство образования также выпустило объявление, в котором говорилось, что они пошлют группу для расследования серии событий, произошедших в средней школе Наньси, и в случае нарушения правил, будут применены серьезные меры наказания, чтобы школа снова стала священным и спокойным местом. Однако этого все равно было недостаточно. В 7-часовых новостях телеканала Чунгхва ТВ также был показан 3-минутный репортаж о возвращении академических неудачников. Мало того, съемочная группа Фацу Сталк также тайно прибыла в город Цзянси для дальнейшего расследования истины события, выяснения причины исправления ошибок. Возвращение академических неудачников произвело фурор во всей стране. Тем временем, главная фигура всего этого, Юнхуа, все еще лежала в постели и думала о том, как ей успокоить некоего человека, который уже полмесяца дуется.